целесообразная, удовлетворяющая всех мера. Венцы не могли смириться с разрушением собора. Когда однажды пилот союзников спросил, как ему пройти туда, он получил резкий ответ. «Если вы с воздуха, без посторонней помощи смогли найти собор, то сами найдете его и пешком». Несмотря на наши усилия, нам так и не удалось прийти на помощь некоторым беспричинно задержанным друзьям, как, например, брату Стефани, который был задержан в американском лагере. Невозможно было установить, кто был ответственен за это печальное недоразумение. Прежде всего, его знание средиземноморских языков вызывало к нему подозрение, как будто бы это были знания шпиона. Прошло еще много месяцев, прежде чем его выпустили на волю. При всех этих неприятностях завял даже столь непоколебимый юмор вильчиков. Они рассказали охотно о психиатре, столкнувшемся с неизлечимым случаем упадка духа. «Идите в цирк», — посоветовал психиатр своему пациенту. «Клоун Маттей — единственный, кто может вас развеселить». Бедный пациент возразил мрачно. «Для меня нет спасения. Я и есть клоун Маттей». Когда вильчики измученные возвращались после какого-нибудь напрасного дела, один из них бормотал про себя. «Для меня нет спасения». Павел надеялся, что сможет поступить на австрийскую дипломатическую службу. Сначала это намерение было поддержано со всех сторон. Вскоре, однако, обнаружилось, что время неблагоприятствует этому. Для Меттерниха власти, оккупированной советами страны, не имели места. Мы пустились тогда в бесконечные поиски ходов, чтобы получить необходимый документ для поездок и визу, заверенную каждой оккупационной властью. Так как паспортов еще не было, то из наших австрийских удостоверений личности мы просто вычеркнули предложение не для заграничных поездок и добавили несколько чистых страниц. Это вскоре являлось уже впечатляющим и внушающим уважение документом со множеством печатей. После 8 военных лет, в том числе 2 в Испании, никакое препятствие не могло удержать Павла от поездок. Сначала, однако, мы пробирались сквозь болото препятствий. Среди всех бед, от которых страдают люди, анкеты относятся к самым обременительным. Наше английское воспитание научило нас рассматривать любой касающийся личной жизни вопрос как невыносимую назойливость, но такие взгляды относились, казалось, к другому миру. Любопытные испытующие вопросы пытались высветить каждый уголок личной жизни. Это началось уже при нации. При власти союзников эта мания достигла размаха лавины. Список сверлящих вопросов, как дождь, обрушивался на каждого. Имел ли ты белокурые или каштановые волосы, путешествовал или нет? И как долго, и где, и почему вы задерживались там-то и там-то в течение 20 последних лет с точным указанием места жительства? Я путешествовал из любопытства, для своего удовольствия нет. Этого им было бы никогда недостаточно. Такие понятия были роскошью. Как можно было объяснить в одной строчке анкетного вопроса, почему ты имел 5 гражданств и, возможно, 5 паспортов, но ни одного свидетельства о рождении? Как можно было ответить на эти вопросы в этой разрушенной, опустошенной Европе, в которой волны беженцев вымывались из одной страны в другую? Нужно было извиниться за то, что вообще еще существуешь, и прежде всего за то, что остался в живых. Какой-нибудь маленький чиновник одним росчерком пера мог решить, в какой стране жить тому или другому лицу и в какой зоне. Единственное, что оставалось, это выдумывать ответы по собственному желанию, но как можно было вспомнить, что ты писал в прошлый раз. Как бы ты ни ответил на вопросы, чувство вины оставалось. Вскоре стали поговаривать, что эти ответы запускались в машину, ей сдавали имя и фамилию, нажимали на кнопку, и все военные преступления выскакивали из нее. Если ты имел несчастье иметь фамилию Шмидт или Мюллер, то было возможно, что твои данные были перепутаны с чьими-то другими, какого-то другого Мюллера или Шмидта. Ведь и за нами по пятам шел другой Меттерних. Американцы считали, что французы оценивают человека предвзято, по его внешности, манерам или по рекомендациям. Но в дальнейшем выяснилось, что этот способ надежнее, чем компьютер. Обегать одно место за другим в поисках службы было уделом женщин, так как мужчины не хотели наталкиваться на отказ. Мы получали приглашения, в которые включались и наши мужья, чем при бедственном положении с питанием трудно было пренебречь. На одном приеме в английском клубе вся еда была из знаменитого кафе «Демель», в которое местное население доступа не имело. Когда после этого лукулового пира мы собрались идти домой, нас проводили в гардероб, где столы ломились от внушительных гор демельских пирожков. Али и я чуть-чуть поколебались, затем наполнили ими наши карманы. Военный джип доставил нас домой. Судорожно сжимали мы полы наших пальто, чтобы пирожки не высыпались бы нам под ноги, когда мы будем садиться в машину.